Глава 5. Пророческое видение. Моров вел ярилку, вернее уже вилка, в самую что ни на есть глухомань. Вскоре исчезла даже узкая тропинка, и пошли места, незнакомые для юноши. С каждым шагом лес становился настоящими дебрями, но Моров каким-то чудом ухитрялся идти, почти не снижая скорости, будто по дороге. Он ориентировался в этой чащобе, как хозяйка возле очага, которая, не глядя, может сказать, где стоит щербатая плошка, где лежит нож, а где точильный камень. Наконец местность немного посветлела, и пошли дубы, как возле святилища Макоши. А лесные великаны не любят разную поросль у себя под кроной и изводят ее под корень, устилая землю листьями и желудями. Неожиданно в ярке неподалеку что-то зашумело, и на тропу, которая вновь появилась, выскочил огромный волчище. Такого крупного зверя ярилке еще не приходилось встречать, а он немало поохотился с дедом на серых разбойников. Следом за первым волком, видимо, вожаком стаи, на тропу вышли еще три зверя, поменьше, но тоже устрашающего вида. Мальчик храбро схватился за нож, готовый жизнь положить, но спасти волхва, однако тот одобрительно улыбнулся и коротко сказал: «Не бойся, они ручные». Волки подбежали к Морову и начали ластиться, словно обычные домашние псы. Они напрочь проигнорировали присутствие вилка, будто его и не было. Но мальчик совершенно не обиделся на хищников за такое невнимание к своей персоне. Скорее наоборот. Он хотел стать совсем маленьким и незаметным, как тот гриб, что рос возле пня. Оказав внимание каждому волку, потрепав по холке и погладив по голове, Моров что-то невнятно сказал, словно зарычал, и звери мигом исчезли в яру, на дне которого неумолчно журчал ручей. Посмотрев на вилка, который готов был выхватить нож в любой момент, но не подавал виду, что испугался, Моров одобрительно кивнул и начал подниматься вверх по склону, шагая быстро и размашисто. Видимо, цель их путешествия находилась совсем близко. Так оно и оказалось. Это было святилище рода. Удивительно, но где точно оно находится, не знали в поселении даже старейшины, не говоря уже о простом народе. Да что старейшины? Сам вождь Рогвалд понятия не имел, в какой стороне существует заветное место. Возможно, кто-то и пытался сюда добраться без соизволения Морова, да только стражи святилища, волки поворачивали храбреца или глупца на другой путь, но не в Ирий, рай, а в гости к Нави, в обитель подземного мира. Сюда ходили только волхвы для уединения и молитв. Святилище рода оказалось похожим на святилище Макоши только тем, что в плане было почти круглым и более просторным. Оно находилось на возвышенности над лесным озером и напоминало крепость, с той лишь разницей, что защищать ее было некому, если не считать Морова. Возможно, святилище должно было стать последним убежищем племени в лихую годину. Опасаясь предательства, и такое случалось. Волхвы берегли тайну, как зеницу ока, а охотников, которые все же иногда натыкались на их скрытые тропы, отпугивали конские черепа, насаженные на столбы. Пренебречь подобным предостережением значило навлечь на себя гнев богов и скорую смерть. С трех сторон святилище окружали каменистые обрывы, а с четвертой был выкопан глубокий ров и обустроена прочная изгородь из окоренных осиновых бревен, поставленных стаймя. Они изрядно потемнели от времени, но выглядели вполне крепко, а когда Вилк подошел вплотную, то не заметил на бревнах ни единого следа древоточца. Мало того, до половины они были вымазаны варом, что употребляют при конопачении лодок. Осину считали магическим деревом, но чтобы строить из нее заборы, такого Ярилка не помнил. Всем было известно, для чего нужна осина. Наилучший способ борьбы с оборотнями, вампирами или ожившими мертвецами — это осиновый кол. Конечно же, посреди святилища стоял очень высокий родовой столб — капь. Только он был несколько иным, чем тот, что принадлежал Макоши. Раньше это был дуб, который рос, доставая верхушкой до небес, но прошли столетия, и старость иссушила его корни и ствол. Искусные резчики срезали концы узловатых ветвей и изобразили на стволе патриарха строгий и мрачный лик рода, который из-за веток получился рогатым. При этом десяток волхвов читали молитвы без остановки, сменяя друг друга почти месяц. У подножия рода лежал плоский камень-требник, на который возлагали обрядовую утварь, жертвоприношения и священные обереги. По рассказам волхва Вадана, что был дружен с Ващатой и нередко навещал его, требный камень любого святилища представлял собой частичку божественного алатырь-камня, от которого откололись те кусочки, что русы собирали в море и на песчаных отмелях, и затем продавали заезжим купцам за большие деньги. Вадан рассказывал, что сам алатырь-камень лежит в сердцевине мира на острове Руян, где сходятся боги для решения судеб человечества. Примечание. Руян — сказочный остров Буян. Наделен чудесной силой, на нем хранятся волшебные вещи, а также священный алатырь-камень. Кто сумеет найти этот камень, у того все желания исполняются. В качестве реального прототипа Руяна называют остров Рюген, на котором располагалось святилище славян Аркона, где почитался бог Световид. Конец примечания. Камень этот — пуп земной. Всякое святилище, где возлежит требный камень, обращается в остров богов. Вадан говорил, будто алатырь-камень обозначает яйцо, в котором зачался род. А еще он поведал, что на том камне, как на наковальне, сварог выковал небесный свод. Примечание. Сварог — бог-кузнец, сын рода. Конец примечанию. Волхв рассказывал, а Ващата лишь посмеивался, но не перечил. Все эти сказки, конечно же, предназначались Ярилке, который слушал, разинув рот, и думал с недоумением, как же сам Вадан проходит по этому мостку, ведь он часто и на широкую дорогу не может попасть. Все шатается от ворот до ворот. Все племя знало, что Вадан большой любитель крепкого пива, но относились к его слабости с пониманием и прощали ему все пьяные выходки. Может, потому что Вадан был искуснейшим знахарем, лучшим среди остальных волхвов, за исключением Морова. Но того, когда срочно нужно, нельзя было сыскать днем с огнем. А Вадан всегда находился на подхвате. Дальше селения он никуда не ходил. Вилк вошел в ворота святилища с большим душевным трепетом. Он не понимал, зачем Волхв решил взять его с собой. А ну как положит на требный камень и полоснет ножом по горлу, чтобы кровью отрока умилостивить мрачного рода, который смотрел на Ярилку такими страшными глазами, что у парня поджилки затряслись, и он едва не заскулил, как побитый щенок. Муров понял его состояние и ободряюще приобнял за плечи. «А это звонцы», — сказал Волхв, указывая на несколько кусков железа, подвешенных к рогатине, неподалеку от капи. «Предназначение у них важное. Своим перезвоном они оповещают все три мира — небесный, земной и подземный, а прежде всех наших родовичей о начале торжественного моления». Звон сей очищает место от всякой скверны, и нежить бежит отсюда прочь. Сам звонец означает громы небесные, которые зазвучали впервые, когда зарождался свет белый. Чувствуя на плече тяжелую, но ласковую длань волхва, Ярилка немного успокоился. Вместе с Моровым он принес жертву роду, бросив несколько хлебных зерен и вылив немного молока в краду. Жертвенное кострище. Похоже, оно никогда не угасало. А почему, непонятно. Ведь Моров давно не кормил краду дровами или древесным углем, да и дровяных запасов Вилк не видел поблизости, а костер все равно горел ровным пламенем, и дым его пах очень как-то странно и непривычно. «Костер этот священный», — нравоучительно сказал Моров, — «есть явление огненного бога Семаргла. Если пламя в нем никогда не гаснет и горит ярко, то и вера наша хороша и истинна». Внутри изгороди грозный Волхв неожиданно превратился в добродушного, даже доброго мужа, убеленного сединами, и стал похожим на деда Вощату, только немного моложе годами. Видимо, место поклонения роду преисполнилась силой Бога и стала для Морова защитой от всякой нечисти. Здесь ему не нужно было напрягать все свои колдовские силы, чтобы уберечь тело и душу от скверны. Как и в святилище Макоши, здесь тоже стояла хижина. Скорее, изба, новая и просторная. Ярилка Вилк не заметил над ней ни одной паутины, зато под крышей из гонта устроили гнездо пчелы и деловито жужжали, запасаясь на зиму душистым лесным медом. Жилище Морова тоже было украшено резьбой, но большие оконца давали много света. И когда Волх предложил парню зайти в избу, Вилк не очень напрягал зрение, чтобы рассмотреть ее убранство. Везде — на стенах, на полках, под потолком сушились целебные травы. От этого воздух в жилище Морова был наполнен терпковатым ароматом полыни, медуницы, душицы, мяты, рогоза, которым был устлан пол, и запахом хорошо настоянной медовой брашки. Уж его-то Вилк не мог спутать ни с каким другим. Дед Вощата был большим любителем этого крепкого напитка. Почему-то он не очень привечал пиво, поэтому всегда держал запас отменного хмельного питья, изготовление которого длилось долго. Зато Волхв-Вадан был в восхищении от брашки и частенько захаживал к Вощате, как он говорил, с благородной целью изгнать разную нечисть, что по углам таится. Касательно нечисти, трудно было сказать, ушла она из избы или нет, но то, что после каждого визита забубенного волхва деду приходилось квасить новую порцию брашки, это Ярилка Вилк знал хорошо. Водан не успокаивался, пока хоть один кувшин был полон. «Здесь ты будешь жить», — непререкаемым тоном сказал волхв. «Почему?» — дрожащим голосом воскликнул юноша. Мысль, что он больше никогда не увидит родного деда, испугала его едва не до потери сознания. «Нет, он не оставит вощату, потому что так решили боги», — резко ответил Моров. «Нет!» — Вилк наконец справился с волнением и дерзко глянул на волхва. Тот нахмурился и долго-долго смотрел из-под лобья на мальчика. Но Ярилка не отвел взгляда в сторону, смотрел ясно и твердо. Наконец подобие улыбки появилось на темном лице волхва, и он молвил, видимо, размышляя вслух. «Упрям, своенравен, тверд. Узнаю воспитание вощаты, хороший материал. А если учесть твою родословную, да, то, что нужно». Моров сел на табурет и теперь смотрел на Ярилку снизу вверх. Из мебели в жилище волхва, кроме двух табуретов, стола возле оконца и ложа, укрытого барсучьими шкурами, ничего другого юноша не заметил. «Прежде чем сказать «нет», нужно узнать, от чего ты отказываешься. Если ты окажешься способным, то станешь моим учеником, а быть волхвом значит быть избранным богами. Ты хочешь пойти против воли рода?» Вилк опустил голову. Вот напасть на его голову. Он знал, что иногда волхвы берут себе учеников, но потом, спустя какое-то время, почти все они возвращались домой, в семьи. Видать, оказались непригодными. Лишь один юноша, его звали Смеян, стал волхвом, правда, младшим. Может, и ему повезет. И его Моров выгонит в три шеи. Однако надеждам Ярилки не суждено было сбыться, — Моров решительно сказал. — Чтобы не осталось никаких сомнений ни у тебя, ни у меня, придется попытать твою судьбу у богов. — Как это? — Узнаешь. Они вышли наружу и подошли к священному огню. — Испей, — сказал Моров, ткнув в руки Ярилки деревянную чашу, наполненную каким-то напитком, беловатым на цвет. «До дна!» — Вилк послушно выпил. «А теперь садись вот здесь», — указал волхв, — «и смотри на огонь. Что узришь, потом мне расскажешь». Юноша послушно сел и уставился на пламя крады, которое начало постепенно разгораться, увеличиваться в размерах, хотя до этого оно лишь немного приподнималось над краями ямы. Вилк знал со слов болтливого и всегда пьяненького Водана, что крада горит на семи слоях, образованных чередующимися черепками и речной галькой, чтобы не палить лона матери сырой земли. Но не всякий огонь сварога стоит призывать, а лишь особым образом зажженный и освещенный с помощью особых заклятий, наделенный сознанием и именем. Рождение огня и уход за крадой — великое искусство, доступное только избранным волхвам. Огонь, разожженный другим способом — огненная стихия, не наделенная сознанием. Жертвы в такой огонь класть рискованно, ибо неизвестно, кому они попадут — добрым или злым силам. Пламя поднималось все выше и выше. Вскоре перед глазами мальчика полыхала сплошная огненная пелена. Задурманенный наркотическим снадобьем, которое дал ему испить Моров, Ярилка уже не понимал, где он находится и что с ним творится. Он глядел в огонь с таким пристальным вниманием, будто хотел увидеть там нечто необычное, интересное, но огонь горел, и ничего не происходило, разве что вилку стало очень жарко. Но снадобье так на него подействовало, что он не мог даже шевельнуть ни рукой, ни ногой, а не то чтобы отодвинуться подальше от крады. Неожиданно огонь начал светлеть, и юноша увидел лицо матери. Ярилка был совсем маленьким, когда она умерла, но ее образ он носил в памяти как самый ценный оберег и, часто засыпая, вызывал его в своей зрительной памяти и подолгу шепотом рассказывал ей о своих мальчишечьих бедах и проблемах. Он даже деду вощате стеснялся поведать то, что говорил мысленному образу матери. Губы матери шевелились. Она что-то пыталась ему сказать. Такого еще никогда не было. Обычно мать только глядела на него ласково, с любовью, затем медленно отдалялась и таяла в темноте, и мальчик засыпал в слезах. Вилк прислушался. От большого напряжения у него даже в ушах зазвенело. И, наконец, он расслышал. Мать говорила, вернее, шептала: «Чужой берег, твой берег, чужой берег». Она не успела договорить фразу. Казалось, что налетел ветер. По материнскому лицу пробежала рябь, точно как на морской глади, и оно растаяло. Только глаза какое-то время смотрели на мальчика с материнской тревогой и состраданием. А потом появились горы, красные пески и две фигуры на фоне пустыни, огромного волка и человека. Они стояли на гребне бархана и смотрели, как восходит солнце. Огромное, красное. Ярилка дернул головой и очнулся. В краде по-прежнему еле теплился огонь. Солнце клонилось к закату, а напротив него сидел Моров и смотрел на парня круглыми, как у совы, глазами. Заметив, что тот освободился от видений, он дал вилку чашу с пивом и, дождавшись, пока юноша осушит ее до дна, требовательно сказал: «Говори». Ярилка лихорадочно соображал. Ему почему-то совсем не хотелось говорить, что он видел мать, и рассказывать волхву о ее словах. Для любого юноши из поселения Моров был всего лишь чуть ниже бога. О богам нужно говорить только правду, но Вилк знал, что дед Вощата относится к волхвам несколько скептически, конечно же, не на людях, и их камлание называют бесовскими плясками. Почему он так говорит? Вилк понятия не имел, но об этом никому не рассказывал, а вот к волхвам-травникам Вощата относился с большим уважением, может, потому что и сам смыслил в искусстве врачевания. «Видел я волка», — наконец сказал Ярилка, — «и себя рядом с ним». «Ну-ну», — нетерпеливо подгонял его волхв, — «продолжай, только местность какая-то незнакомая, будто на песчаной косе у моря, и луна огромная и красная». «Это все?» — В голосе волхва явно слышалось недоверие. «Все», — твердо ответил Вилк, глядя прямо в глаза Морову. «Что ж, хорошо». Волк задумчиво смотрел на юношу. «Волк — это знамение. Значит, имя тебе новое, Макош, не зря дала. Пути божественных помыслов людям неведомы, но ничто важное в этом мире не случается без их соизволения. Макош тебя отметила, а род выбрал. Значит, ты далеко не так прост, как кажешься с первого взгляда. Выходит на то, чтобы быть тебе моим учеником». Сердце Вилка сжалось, и ему захотелось заплакать. Значит, все-таки Моров положил на него глаз, и назад дороги ему нет.